Он снова протягивает руку к барьеру и касается его. Его рука проходит через барьер, после чего он легко пересекает его. А теперь пора забрать гримуар. Я не могу больше медлить ради клана. Мужчина в плаще путешествует сквозь пустоту. Его цель – мир Шиноби. Арх, у меня чертовски болит голова. Медленно, по мере того, как боль утихает, он оглядывается. Он находится внутри совершенно белого пространства. Итак, я внутри своего разума. Изуна встает и идет к центру. Он замечает множество новых парящих шаров рядом с 10 первоначальными. Голубой шар, светло-серый шар, темно-серый шар, темно-желтый шар, темно-зеленый шар и бледно-желтый шар парит в воздухе. Один за другим Изуна осматривает их и делает выводы об их природе. Итак, это стихия радиации, стихия землетрясения, стихия шторма, стихия скорости, стихия дерева и черная молния соответственно. Тогда какие новые силы я снова обрел, что внезапно вошел в мой ментальный мир после этой второй печати? Изуна внимательно осматривает комнату в поисках каких-либо изменений. После некоторого осмотра он замечает большую синюю черную дыру, парящую рядом с пространственной черной дырой. Он пытается заставить черную дыру двигаться к нему, но она не сдвинулась с места. Отказавшись от своих тщетных попыток, Изуна идет к синей черной дыре, чтобы внимательно осмотреть ее. Он пытается дотронуться до нее, но она яростно отталкивает его. Его Мангеки Шаринган активируется сам по себе и активируется способность его левого глаза. Для него все замедляется. Его тело повисло в воздухе и он уставился на нее. Понял. В этом есть смысл. Изуна деактивирует свой Мангеки Шаринган и присаживается там же, и собирает последнюю информацию, которая всплыла в его мозгу. Прошло неизвестное количество времени. Изуна открывает глаза, его Мангеки Шаринган активируется сам по себе. Я многому научился в этой поездке. Пора возвращаться в Коноху. К счастью, я могу просто телепортироваться в деревню с помощью техники летающего бога грома. Мое понимание пространства-времени значительно возросло во время этого путешествия и я могу достичь следующего уровня фуиндзюцу в любое время. Я должен проверить свои новые способности. Атака девятихвостого произойдет в ближайшее время. Это будет прекрасная возможность проверить мои силы. Изуна телепортируется на окраину Коноху, рядом с храмом Узумаки. Он уже собрал маски Ани с печати Узумаки. Позвольте мне вернуть одну из масок в святилище. Изуна появляется возле нужного места. Прямо перед ним появляется большая бомба хвостатого зверя. Нани, не теряя ни секунды, Изуна немедленно активирует свой Мангеки Шаринган. Глава 71. Атака девятихвостого и Нани. Большая бомба хвостатого зверя появляется прямо перед Изуной после его телепортации в деревню. Не теряя ни минуты, Изуна немедленно активирует свой Мангеки Шаринган и использует новую способность. Стихия скорости. Бог скорости. Он убирается с пути бомбы хвостатого зверя. Сусанаа. Изуна накрывает свое тело Сусанаа. Бомба попадает в ближайший холм и взрывается. Сусанаа защищает его от ударной волны взрыва. Он рассеивает свое Сусанаа, и различные вопросы заполняют его мозг. Как? Почему? Что случилось? Я ушел из деревни всего на несколько дней. Еще слишком рано для атаки девятихвостого. Как все это происходит? Флэшбэк Нодзюцу. Несколькими мгновениями ранее в Коноху, в тайной подземной комнате, Кушина лежит на большом операционном столе и стонет от боли. Минато с напряженным выражением лица входит в комнату и выходит из нее. Ува-ува-а. Крики новорожденного ребенка эхом отдавались в комнате. Минато торопливо толкает дверь и забегает в комнату обратно. Он недоуменно смотрит на Кушину. «Ты сделала это!» Слезы текут из его глаз, он вытирает их и смеется от счастья. «Теперь я отец!» Бивака берет ребенка на руки и несет его на осмотр. «Это здоровый мальчик!» И после Бивака отдает ребенка Кушине. Минато останавливает Бивака и пытается взять его из ее рук. «Наруто!» «Никаких прикосновений!» «Первое лицо, которое он должен увидеть, это лицо его матери!» Бивака игнорирует Минато, несет малыша Наруто к Кушине и кладет его рядом с ней. Кушина открывает глаза и с любовью смотрит на ребенка. «Наруто, приятно познакомиться. Тебе сейчас нужно отдохнуть». Бивака выходит из комнаты. Она берет Наруто на руки и нежно гладит его по голове. «Там-там, мама с тобой. Не плачь, детка». Минато подошел к Кушине и взял ее за руку. «Кушина, ты хорошо себя чувствуешь?» «Ага». Минато чуть не плачет. «Спасибо тебе». Он помогает Кушине сесть и обнимает ее в ответ. Минато щекочет Наруто щечки. «Посмотри на нашего Наруто, у него желтые волосы и голубые глаза, как у меня, он будет таким же великим шиноби, как и ты, Минато. Я очень надеюсь, что Изуна будет присутствовать в этот момент с ним. Он хотел присутствовать при рождении Наруто. Я не знаю, где он сейчас. Кушина произносит это и после собирается накормить молоком Наруто. Я уверен, что он в безопасности, где бы он ни был. За последние несколько лет он стал довольно сильным. Мы оба лично были свидетелями всего этого. Думаю, он скоро вернется в деревню. Минато убеждает Кушину. Он взял малыша Наруто на руки и передал его Бивака. Бивака-сан, пожалуйста, позаботься о Наруто. Я должен подавить печать и укрепить ее, чтобы не дать девятихвостому преодолеть ее. Он поворачивается к Кушине и сжимает кулаки. Ладно, это будет трудно, ведь ты только что родила. Но я сделаю все возможное, чтобы полностью подавить девятихвостого. Минато кладет руку на печать Кушины и усиливает ее. Внутри потайного помещения открывается вращающийся портал. Там появляется человек в маске и черном плаще. Он тут же наносит удар Бивака и ближайшему доктору и выхватывает Наруто у Бивака. «А-а-а!» — крик испугал Минато. Он оборачивается и видит человека в маске. Он кладет руку на Наруто и угрожает Минато. Четвертый Хокаге, Минато, отойди от Джинчу руки, иначе жизнь этого мальчика продлится не более минуты. Минато отступает назад и с опаской смотрит на незваного гостя. Как он прошел через барьер? Кто он, черт возьми? А-а-а-а! Кушина кричит от боли, когда печати, сдерживающие девятихвостого, ослабевают еще больше и расползаются по всему ее телу. Чакра пытается вырваться сквозь печать. Кушина, печать девятихвостого все еще слаба, я же сказал тебе отойти от Джинчу руки. Человек в маске достал из рукава кунай и приставил его к шее Наруто. Неужели тебя не волнует жизнь твоего ребенка? Подожди, просто успокойся немного. Отчаянно кричит Минато. Сам прислушайся к своим словам, Минато. Я спокоен настолько, насколько это возможно. Человек в маске подбрасывает ребенка в воздух и пытается ударить его ножом. Наруто. В панике кричит Кушина. Свуш. Минато исчезает со своего места и снова появляется на ближайшей стене с Наруто на руках. Ты действительно желтая вспышка. Но как насчет этого? Человек в маске сложил ручную печать. СРРРР. Бумажные бомбы, прикрепленные к одеялу Наруто, срабатывают. Наруто. Кричит Кушина. Минато поспешно спрыгивает со стены, стягивает одеяло и выскакивает из комнаты. Бум. Огромный взрыв разрушает всю комнату. Минато избегает взрыва и защищает Наруто. Внутри остатков комнаты человек в маске кладет руку на Кушину и втягивает ее в крутящийся портал. Он исчезает с места с еще одним вращающимся порталом. Хорошо, Наруто не пострадал. Аркх. Минато вытаскивает из ноги деревянную щепку. Мне уже приходится прибегать к технике летающего бога грома. Он охотится за Кушиной. Ему удалось разделить нас. Мне нужно спешить. Минато вынимает осколок и телепортируется прочь с места. Он снова появляется в комнате. В одном месте на окраине Конохи. Человек в маске ставит Кушину на каменный пьедестал. Он складывает какие-то ручные печати и хлопает ладонью по печати Кушины. Сложная печать Фуиндзюцу привязывает Кушину к ближайшим каменным столбам и удерживает ее на одном месте. Она тяжело дышит и задает вопросы человеку в маске. «Зачем ты это делаешь? Я собираюсь извлечь из тебя девятихвостого и уничтожить Коноху», — отвечает он ей. «Что?» — Кушина смотрит на человека в маске широко раскрытыми глазами. Техника мерцания тела Минато позволяет ему телепортироваться между местами, где он разместил маркеры техники. Похоже, что он также поместил одну из этих меток на твою печать. Он постоянно защищает тебя, но теперь я разлучил вас. Более того, печать Кьюби ослабла после того, как ты родила. Я давно ждал этого момента. Человек в маске активирует свой Мангеки Шаринган. В комнате Минато осторожно кладет ребенка в колыбель и накрывает одеялом. Здесь ты будешь в безопасности. Я скоро вернусь, Наруто. Теперь я должен спасти твою мать. Человек в маске входит в разум Кушины и сталкивается с девятихвостым. ГРРР. Девятихвостый рычит на незваного гостя. Ты. Прежде чем девятихвостый смог продолжить, человек в маске поместил девятихвостого в Гендзюцу. Глаза девятихвостого превращаются в шаринган и он успешно оказывается в Гендзюцу. Неустойчивая чакра девятихвостого течет вокруг печати. Запечатывающие цепи вокруг девятихвостого разлетаются вдребезги. ГРРРР. Девятихвостый снова рычат и срывает оставшиеся цепи. Чакра девятихвостого просачивается за пределы печати и окутывает Кушину в режиме чакры хвостового зверя версии 1. Человек в маске делает одноручную печать барана. А теперь выходи, девятихвостый. Печать вокруг Кушины рассеивается и из нее вытекает большой сгусток плотной чакры. После она превращается в девятихвостого, который подпрыгивает в воздух и яростно рычит. Печать полностью разрушается и плащ чакры вокруг Кушины рассеивается. Она падает на пьедестал и слабо смотрит на огромную фигуру девятихвостого. Отлично. Теперь пришло время встретиться лицом к лицу с Канахагакури. Человек в маске идет к Канахе. Подожди, клан Узумаки действительно что-то. Ты все еще жива, даже после того, как хвостатого зверя извлекли. Ты была джинчуо у руки девятихвостого, так что будет лучше, если я убью тебя им же. Девятихвостый поднимает одну из своих лап и бьет ею по Кушине. Бум. От удара поднимается большое количество пыли и осколков. Свууш. Минато появляется на ближайшем дереве с Кушиной на руках. Ты действительно двигаешься, как вспышка, но на этот раз ты опоздал. Минато. Наруто. Наруто в безопасности. Кушина задыхается, задавая вопросы Минато. Да, с ним все в порядке. Я оставил его в безопасном месте. Слава богу, Минато. Ты должен остановить этого человека и девятихвостого прямо сейчас. Они направляются в Канаху. Вот он опять. Неважно. Наша цель – Канаха. Человек в маске исчезает в вихре. Минато появляется в той же комнате, что и Наруто. Но почему? Спрашивает Кушина. Не беспокойся об этом. Просто оставайся рядом с Наруто. Минато оставляет Кушину рядом с Наруто. Минато сжимает кулаки и открывает шкаф. Минато надевает плащ Хокаге и телепортируется с места. Спасибо, Минато. Иди за ними. Я скоро вернусь. Рядом с лагерем Учих открывается вращающийся портал и из него выскакивает человек в маске. Он быстро складывает несколько ручных печатей и хлопает ладонью по земле. Техника призыва. Девятихвостые появляются в деревне в большом облаке дыма. Гррррррр. Яростно рыча, он нападает на окрестных жителей и шиноби. Глава 72. Атака девятихвостого 2. Кьюби это Кьюби. Помогите кто-нибудь. Помогите. Не убивай меня, не убивай меня. Крики и вопли эхом отдаются в деревне. Девятихвостый стал бесчинствовать в деревне и убивать людей. Господин третий. Это чрезвычайная ситуация. Кьюби. В деревне. Один из Анбу информирует Хирузина. Я уже знаю и разберусь с этим. Ты и остальные идемте. Поможете мирным жителям эвакуироваться в укрытие. Хирузин приказывает Анбу. Печать Кушины сломалась. Неужели мы потерпели неудачу, даже приняв все эти меры предосторожности? Бивака. Бормочет себе под нос Хирузин. Собери всех джоунинов командиров деревни. У нас чрезвычайная ситуация. Хирузин приказывает другому члену Анбу. Многие шиноби сражаются против девятихвостого, но их атаки не оказывают никакого эффекта на него. Гай, Какаши, Асума и другие направляются к девятихвостому и готовятся к бою. Стойте. Данза появляется из ниоткуда и останавливает их. Это приказ Хирузина, не допускать, чтобы молодые шиноби деревни вступили в бой с девятихвостым. Но, сенсей, это приказ. Данза прерывает их. Многие шиноби окружают их, формируют какие-то ручные печати и хлопают ладонью по земле. Вокруг этого места появляется барьер и запечатывает их всех внутри. Гай пытается ударить и пнуть барьер, но ничего не происходит. Это бесполезно. Просто подожди немного внутри, говорит один из шиноби команды барьера. Минато телепортируется и появляется перед горой Хокаге. Девятихвостый замечает Минато и начинает заряжать бомбу хвостатого зверя. Значит, ты меня заметил. Ха. Бомба хвостатого зверя быстро движется к Минато. Только не в мое дежурство. Минато сжимает свой кунай обеими руками, образуя пространственно-временную барьерную печать. Бомба засасывается в печать и телепортируется за пределы деревни. Бум. Огромный взрыв происходит за пределами деревни. В настоящее время Изуна заметил девятихвостого, беснующего в деревне. Хирузин, Сакума и многие другие шиноби сражаются с ним, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения деревни. Мне нужны ответы. Он телепортировался к Шисуи, чтобы спросить у него. Шисуи занимается эвакуацией членов клана и Изуна появляется перед ним. Шисуи, что происходит? Почему девятихвостый напал на деревню? Разве он не запечатан в Джинчуурике? Шисуи удивляется, увидев меня, и сразу же начинает меня расспрашивать. Нисан, где ты был? Прошло 2 месяца с тех пор, как мы в последний раз слышали о тебе. Изуна немедленно остановил его от дальнейших расспросов. Шисуи, продолжи помогать всем эвакуироваться в укрытие. Я займусь другими делами. Я отвечу на все твои вопросы после того, как эта ситуация утихнет. Не дожидаясь подтверждения от Шисуи, Я узнаю про местонахождение Минато и телепортируюсь к нему. Минато занят сражением с Шиноби в маске. Он создает усиленную версию Расингана, который я научил его и использует против Шиноби в маске. Он бросает кунай в сторону человека в маске. Кунай проходит сквозь него. Значит, он и есть Обито. Мой Мангеки Шаринган активируется сам по себе и записывает дзюцу. Информация о Камуи появляется у меня в голове. Подожди, я также могу копировать способности Мангеки Шарингана. Разве это не чересчур? Минато телепортируется к человеку в маске за спину и атакует. Стиль молнии. Исчезающий Расинган. Бум. Происходит сильный взрыв и образуется большой кратер. Пыль и осколки мешают нам видеть что-либо. Человек в маске выпрыгивает из кратера. Его правая рука подает слабые признаки жизни. Из плеча сочится кровь. Стихия скорости. Бог скорости. Я исчезаю со своего места и появляюсь перед человеком в маске. Фуин дзюцу. Призыв печати подавления. Я подавляю его призывающий контракт с девятихвостым. Человек в маске теряет контроль над Кьюби. Гиндзюцу, наложенная на девятихвостого, рассеивается. Девятихвостый продолжает атаковать Коноху, несмотря на то, что получает контроль над своим телом. Обито пытается сместить пространство, используя пространственно-временное ниндзюцу кому и своего Мангеки Шарингана. Не так быстро. Ты никуда не пойдешь. Я тут же складываю какие-то ручные печати и хлопаю обеими ладонями по земле. Фуиндзюцу. Пространственная печать. Различные символы подавления начинают быстро распространяться из моих рук. Запечатывающие формулы витали в воздухе и они начали прочно блокировать пространство. Я фиксирую пространственные координаты окружающей местности. Запечатываю окружающее пространство, таким образом предотвращая использование любого пространственного ниндзюцу в этой изолированной области. Оставайся здесь. Нам нужно выяснить твою личность и мотив этого нападения. Я не позволю тебе так легко сбежать. Я направляюсь к Обито, вливая немного чакры в свои ладони и готовясь запечатать его чакру. Я уже почувствовал присутствие черного зицу, прячущегося поблизости. После того, как я покончу с Обито, ты будешь следующим. Ты манипулировал моим дедом ради своих планов. Я уверен, что мой дед даже не подозревает о моем существовании. Я даже не знаю своей собственной предыстории. Я получу ответы от тебя. Но сначала давай уладим дело здесь. Изуна Учиха, один из элитных шиноби клана Учиха. Я Мадара Учиха, твой предок. Почему бы тебе не присоединиться ко мне в моем деле и не создать истинный мир в этом мире? Обито пытается обмануть меня своим обычным дерьмом. Другие могут попасться на твою чушь, но я знаю всю историю Наруто. Я не куплюсь на это дерьмо, но я подчинюсь тебе. Итак, вот как ты хочешь принести мир во всем мире, освободив и контролируя Девятихвостого в деревне Коноха. Ты создал эту деревню вместе с Хаширамой и Синджу и теперь хочешь уничтожить ту же самую деревню, которую создал с нуля. Коноха была ошибкой. Хаширама был дураком. Его идеалистический образ мыслей только вел к новым войнам. Истинный мир никогда не может быть достигнут такими мягкими способами. Только абсолютная власть принесет истинный мир во всем мире. А сбор хвостатых зверей – один из способов достижения власти. Начав с девятихвостого, я соберу всех оставшихся хвостатых зверей и использую их, чтобы принести спасение этому жестокому миру. А теперь подойди и возьми меня за руку. Мы принесем спасение вместе. Твои силы будут большим подспорьем для нашего благородного дела. Обито пытается соблазнить меня. Не слушай его, Изуна. Он пытается выиграть время, чтобы позволить Девятихвостому еще больше бесчинствовать в деревне и уничтожить ее, предупреждает меня Минато. Все кончено, факер. Теперь я разоблачу твою настоящую личность. Я протянул руку, чтобы разбить маску Обито. Нашел тебя. Нас прервал хриплый голос. Фигура, одетая в пурпурный плащ, прорвала пространственный разрыв и появилась над нами. Он парит в воздухе, не используя никаких инструментов или ниндзюцу. Холодок пробежал по моей спине, и в голове зазвенели сигналы тревоги. Мое тело застыло на месте и я не мог даже пошевелить пальцем. Невидимое давление начинает давить на нас и мои конечности начинают сгибаться от давления. Он что, копия Обито? Неужели Обито тянул время, чтобы этот парень появился и прервал нас? Кто этот парень? Этот уровень силы. Я даже не могу понять его силу. Кто этот монстр? Откуда Обито его знает? Если он мой враг, то мне крышка. Он очень силен, Изуна-кун. Я даже не могу ощутить всю глубину его силы. Предупреждает меня Минато, также прижатый к земле. Я смотрю на Обито, чтобы увидеть его реакцию. Обито прижат к земле, как и я. Выражение его лица за этой маской довольно уродливое. Обито выплевывает кровь, пытаясь хотя бы дышать под этим давлением. Полагаю, предыдущая атака Минато-сенсея произвела на Обито большое впечатление. Он едва цепляется за свою дорогую жизнь. Я поворачиваюсь в сторону черного Зицу, чтобы увидеть его реакцию. Возможно, черный Зицу знает об этом новичке. Черный Зицу тоже ошеломлен, увидев его. Он также не ведает о нем ничего, как и я, и осторожно смотрит на новоприбывшего. Тайм-аут. Кто-нибудь, хоть кто угодно ответит на наши домыслы. Человек в пурпурном плаще летит к нам. Он протягивает руку к моей пространственной запирающей печати и касается ее. Низкоуровневый запечатывающий барьер. Я никогда не ожидал, что такая вещь появится в этом отсталом низкоуровневом измерении. Он хватает мою запечатывающую формулу руками и легко сминает ее в пыль. Невозможно. Это самый высокий уровень запечатывающего пространства, который я недавно узнал из наследия Узумаки. Секунду он пристально смотрит на нас. Я ничего не чувствую от этого парня. Я чувствую только опасность для жизни. О, похоже, он нашел себе нового хозяина в этом низкоуровневом измерении. Я никогда не ожидал такого. Это немного усложняет дело, а я не люблю сложных вещей. Я просто убью этого парня и утащу его душу вместе с гримуаром. Вновь прибывший что-то бормочет себе под нос, принимая решение. Он протягивает ко мне правую руку. Я почувствовал, как на меня действует очень сильная, притягательная сила. Я пытался сопротивляться этому. Я высвободил свою чакру, не заботясь о печати греха. Мангеки Шаринган. Сусанаа. Я создаю своего Сусанаа, верхняя часть которого правильно построена и имеет четыре руки. Сила притяжения немного ослабевает. Я формирую большую пару катан в руках Сусанаа и рублю ими человека в плаще. Пурпурный барьер блокирует мою атаку и мои катаны ломаются пополам. Интересно, довольно интересно. Фигура в пурпурном плаще забавляется, видя технику, используемую этими низкоуровневыми существами отсталого мира. Он увеличивает силу притяжения. Мой Сусанаа начинает рассеиваться от большой силы притяжения и мое тело тянет к фигуре в плаще. Он хватает меня за горло и начинает подниматься все выше. Я пытаюсь вырваться из его хватки, но сопротивление бесполезно. Минато и другие смотрят на меня широко раскрытыми глазами. Глава 73. Неизвестный нападавший. Обито и черный Зицу немедленно выходит из положения. Минато вступает в борьбу с девятихвостым. Его запасы чакры уже не так велики из-за прошлого боя. Девятихвостый готовит еще одну бомбу, чтобы выстрелить в деревню. Техника призыва. Техника давления жабьей массы. Минато вызывает гигантскую жабу для девятихвостого и придавливает ее к земле. Минато телепортируется к Кушине и новорожденному Наруто, чтобы проверить их. Кушина сжимает его руку и кивает. «Ты уверена, Кушина? Ты только что родила Наруто. Сейчас ты очень слаба. Кроме того, могущественный враг похитил Изуну. Деревня находится на грани разрушения», — говорит ей Минато. «Это еще одна причина для меня запечатать девятихвостого. После этого мы должны спасти Изуну». Кушина выходит из секретной комнаты с малышом Наруто на руках, несокрушимые запечатывающие цепи. Кушина призывает несокрушимые запечатывающие цепи, чтобы задержать девятихвостого. «Минато, я использую печать четырех символов, чтобы запечатать девятихвостого внутри себя». В глазах Кушины были слезы, и она пыталась убедить Минато. Тем временем в небе Конохи. Человек в плаще держит Изуну в руках, он хватает правую руку Изуны. Печать греха становится видимой невооруженным глазом. Такая же печать появляется на левой руке человека в плаще. Маленькие цепи выходят из его печати и входят внутрь печати Изуны. «А-а-а!» Изуна кричит в агонии. Его душа начинает отрываться от тела. Человек в плаще извлекает прозрачное нечто из тела Изуны. «Ты скоро избавишься от своих страданий. Такая доминирующая сила не предназначена для насекомого, как ты. Пусть эта сила вернется к своему законному хозяину». Цепи вокруг гримуара гремят. Человек в плаще вытаскивает гримуар из другого места и осматривает его. Хм, она еще не завершена. Только два глаза присутствуют вокруг печати, остальные все еще отсутствуют. Это все усложняет. Думаю, остальные я соберу позже. На данный момент этих двух достаточно. Человек в плаще тянет гримуар, и цепи вокруг него ломаются. Ах, Изуна корчится от боли и отчаянно борется. Печать греха на руке Изуны активируется и пытается противостоять цепям человека в плаще. Тщетная попытка. Фигура в плаще подавляет печать и делает последний рывок, чтобы разорвать гримуар. Изуна теряет сознание. Нет, я не могу так умереть. Я прожил слишком мало. Его отчаянные попытки выжить приводят к изменению его мангекё шарингана и его дальнейшему развитию. Серебряная склера образует три внутренних кольца вокруг звездообразного узора его мангеки. Его тело переполняет чакра. Сила от внезапного всплеска чакры отталкивает фигуру в плаще и формирует полное тело Сусанаа. Множество темных знаков и тотемов вырываются из печати и покрывают Сусанаа. Катаны Сусанаа дымятся темной чакрой. Сусанаа машет парой катан по диагонали в направлении фигуры в плаще, а тот в свою очередь создает вокруг себя еще один барьер, чтобы заблокировать катаны, но они разрезают барьер, как горячий нож разрезает масло. На груди фигуры в плаще появляется большой крест-накрест разрез. Из раны не льется кровь, темнота разъедает рану. Удар атаки отбрасывает фигуру в плаще к ближайшему холму. Сусанаа Изуны гонится за ним. Тот медленно встает и хрустит шеей. Я никогда не ожидал такой ситуации. Это насекомое может подсознательно использовать силы гримуара. Тем не менее, если это все лучшие, что может сделать, то я скоро покончу с этим. Печать на левой стороне фигуры в плаще ярко сияет и покрывает его тело теплым желтым светом. Этот свет удаляет всю грязь из раны и отталкивает темную чакру. Рядом с ним появляется парящий гримуар и исцеляет его раны. Рык. Порча на Сусанаа Изуны распространилась еще дальше и окутала его пламенем темного цвета. Темное пламя окутывает еще катаны, и Сусанаа замахивается ими на человека в плаще. Большой бледно-белый барьер блокирует их и отталкивает пламя. Бум! Ударные волны от ударов катан разносят близлежащий холм. На его месте появляется большое узкое ущелье. Фигура в плаще не обращает внимания на атаку и парит в небе. У Сусанаа Изуны вырастают крылья, и он гонит фигуру в плаще к облакам. Все кончено. Но он создает большое копье из бледного света и направляет его на Сусанаа. Копье летит в Изуну с большой скоростью. Сусанаа пытается заблокировать его парой катан, но они ломаются пополам из-за силы копья. Копье движется дальше, проникает в Сусанаа и пронзает Изуну. Изуна выблевывает полный рот крови. Печать греха впитывает кровь и ярко сияет. Два глаза греха отрываются от гримуара и начинают парить перед Изуной. Лимба Хингаку. Две тени лимба разрывают пространственный барьер и парят перед Изуной. Глаза греха ярко светятся и прилипляются к груди. Темные отметины появляются на его теле и исчезают в темноте. Рев-рев. Обе тени яростно ревут и образуют Сусанаа. Их Сусанаа меньше, чем у Изуны. Одна из теней лимба образует косу из чакры, а другая лимба образует большой двуручный меч. Оба они исчезают и появляются перед фигурой в плаще и безжалостно нападают на него. О, ты даже можешь призвать тени лимба из тюремного измерения, но твоя сила все еще слишком слаба. Фигура в плаще протягивает правую руку. Шинратинси, большая сила отталкивает тени лимба вместе с Сусанаа. Ты можешь быть неуязвим для физических атак и запечатывания из-за греховных глаз, но это не значит, что ты можешь изменить свою природу. Два клона фигуры в плаще появляются рядом с ним и вступают в бой с тенями лимба. В конце концов, они все еще тени и боятся света. А теперь позволь мне забрать обратно то, ради чего я пришел. Фигура в плаще исчезает и появляется перед Изуной. Хватит брыкаться, пора спать. Фигура в плаще окутывает его руку странной белой энергией и хватает последнюю цепочку гримуара, соединенную с душой Изуны. Сильная боль пробуждает Изуну от сна. В отчаянной попытке сохранить свою жизнь Изуна вцепился левой рукой в печать фигуры в плаще. Свет обжигает руки Изуны и окружающая тьма рассеивается. Ха-ха-ха-ха, твой гримуар греха имеет темную природу, а мой гримуар добродетеля – светлую. Они полярно противоположны друг другу. Чего ты пытаешься достичь, кроме причинения вреда себе? Изуна продолжает крепко сжимать печать. Печать добродетеля на руке фигуры в плаще активируется и высвобождает огромное количество светлой чакры. Изуна лихорадочно поглощает эту чакру, и его Сусанаа снова меняется. Правая сторона Сусанаа становится черной от темной чакры, а левая сторона становится белой от светлой чакры. Слияние света и тьмы. Пространственное уничтожение. Сусанаа сжимает украденную светлую чакру и темную чакру в большой летучий шар и бросает его в фигуру в плаще. Фигура в плаще ошеломлена такой резкой переменой. Это, как такое возможно? Невозможно, как можно совместить свет и тьму? Бум. Атака запускает фигуру в плаще в космос и яростно взрывается. Яркий свет от взрыва на мгновение озаряет небо. Гримуар возвращается к печати греха. Цепи гримуара имеют значительные повреждения. Сусана рассеивается и запасы чакры Изуны достигают дна. Иссушив последнюю каплю своей чакры, Изуна падает с неба. Его сознание начинает угасать. Он заставляет себя не засыпать и сосредоточиться на пространственной координате рядом с местом нахождения Минато. Летающий бог грома. Изуна чувствует координаты Минато и телепортируется к нему. Им еще предстоит разобраться с неистовым девятихвостым. Я не хочу, чтобы Минато и Кушина напрасно жертвовали своей жизнью. Я буду защищать их. Свуш. Изуна телепортируется с неба и падает на землю. В его видении появляется большой девятихвостый, закованные в несокрушимые запечатывающие цепи. Глава 74. Новые Джинчоурики. Я успел вовремя. Я должен остановить Девятихвостого. Прежде чем Изуна успел среагировать, Девятихвостый проткнул когтем Минато и Кушину. «Нет!» — кричит Изуна и, шатаясь, подходит к Минато и Кушине. «Минато не Исан, Кушина не Йосан. Я не позволю вам умереть здесь. Наруто нужна ваша любовь, он не может стать сиротой». Минато спотыкается и падает на землю. Предыдущая схватка сильно ослабила его. В его животе все еще зияет большая дыра, которая медленно заживает. Его запасы чакры почти иссякли. Изуна, к счастью, ты жив. Этот враг очень силен, он намного сильнее любого из нас. Я рад, что ты можешь как-то сбежать от него. У меня осталось мало времени. Позаботься о Наруто ради меня. Я уверен, что ты будешь хорошим братом нашему маленькому Наруто. Я запечатаю оставшуюся половину Кьюби в Наруто и сделаю его новым Джинчоуруки Девятихвостого. Я хочу, чтобы он стал сильнее и выступил против этого врага в маске. Я оставлю эту фигуру в плаще тебе, Минато проговаривает свои последние слова Изуне. Изуна-кун, ты мой любимый ребенок. Я хочу, чтобы ты стал образцом для подражания для нашего Наруто, и я не хочу, чтобы Наруто жил жизнью, полное одиночество. Ты должен действовать, как старший брат и родитель для Наруто. Не балуй и не изнеживай его слишком сильно. Не позволяй ему сбиться с пути шиноби и обязательно следуй табу шиноби. Ты единственный человек, кроме Минато, которому я доверяю в этой деревне. Кушина также говорит свои последние слова Изуне и шепчет свои благословения Наруто. Почему это должно произойти? Я не позволю вам умереть здесь. Да, я воспользуюсь способностью своего левого глаза. Изуна активирует свой Мангеки Шаринган и активирует способность левого глаза. Мангеки Шаринган. Аминамина Кануси. Из левого глаза Изуны сочится кровь. Время останавливается вокруг него. Глаз греха пробуждается от гримуара и парит над ним. П.А. Изуна выпускает Зеворда. Я не хочу этого делать, но мой внутренний фанат Джоджа взял надо мной верх. Глаз греха открывается новым узором Мангеки Шарингана Изуны. Яркий голубой свет исходит из глаза и падает на Минато и Кушину. Это что это, Изуна? Я чувствую, что окружающее пространство время поймано в бесконечную петлю. Что это за способность? Спрашивает меня Минато. Это способность моего Мангеки Шарингана. Я могу использовать его, чтобы получить абсолютный контроль над пространством временем в определенной области на определенный период. Я поместил это пространство во временную петлю. Я не позволю вам обоим умереть здесь. Минато вздыхает и смотрит на меня. Изуна, ты не можешь поддерживать эту временную петлю вечно. У этой силы есть ограничение по времени. Я чувствую это. Окружающее пространство изо всех сил пытается вернуть себе контроль над пространственными и временными законами. Мир вернет все на круги своя. Кроме того, я уже заключил смертный контракт с шинигами, поглощающая печать мертвого демона. Скоро моя душа будет запечатана в животе жнеца. Нет, у меня есть способ остановить это. Изуна активирует способность правого глаза и призывает тень Лимба. Он передает маску Ани Лимба. Лимба надевает ее, а другой глаз греха сливается с Лимба. Лимба создает косу тьмы и разрезает ее живот. Шинигами позади Минато ошеломлен, а его живот вскрыт. Мой Лимба снова взмахивает косой и обрывает связь Минато с шинигами. Душа Минато освобождается из схватки шинигами вместе с оставшейся половиной Девятихвостого. Изуна захватывает инь половину Девятихвостого и запечатывает ее внутри гримуара. Различные цепи вырываются из печати греха и сковывают инь половину Девятихвостого. Они начинают высасывать чакру Девятихвостого и поврежденные пространственные цепи, связанные с моей душой, начинают восстанавливаться с помощью чакры Девятихвостого. Это ошеломляет Минато и Кушину. Кушина слабо указывает на меня и спрашивает: Как ты смог сделать это? Это еще одна способность моего мангеки Шарингана, отвечаю я ей. Это бесполезно, Изуна-кун. Большая часть жизненной силы наших скушенной тел потеряна. Мы долго не проживем. Коготь девятихвостого пронзил наши тела. Нестабильная чакра девятихвостого разъедает наше тело, замечает Минато. Я не позволю этому случиться. Я исцелю ваши тела и души. Мне нужно время, чтобы сделать это. Дайте мне немного времени, Минато-сан. До этого момента я помещу вас в изолированное пространство моего оружия. Я показываю им гримуар греха. Я достаточно доверяю им, чтобы раскрыть существование гримуара. Из гримуара выходят еще две цепи. Они крепко связываются вокруг Минато и Кушины, чтобы удержать их тело и душу вместе и не дать их душе рассеяться. Остальное мы предоставим тебе, Изуна-кун. Ты много сделал для нас. Я хочу, чтобы мой Наруто превратился в такого прекрасного шиноби, как ты, улыбается мне Кушина. Оба они затянуты внутрь гримуара и запечатаны внутри вместе со своим сознанием. Внутри гримуара появляются две страницы с изображением Минато и Кушины. То, что я сделал, всего лишь способ отплатить вам за вашу доброту. Вы оба научили меня всему. Не сдерживаясь, я передам все ваши и мои знания Наруто. Он не будет таким неудачником, каким был изначально. Я не позволю жителям деревни издеваться над Наруто. Если кто-то встанет на моем пути, то он должен быть готов встретиться с королем ямы в аду. Из-за медлительности у Изуны кружится голова. Мне еще нужно кое-что сделать, прежде чем я потеряю сознание. Изуна поднимает с земли кровь Минато и Кушины. Фуиндзюцу. Клон крови теневого тела. Рядом с Наруто появляются два безжизненных клона Минато и Кушины. Это позволит жителям деревни узнать о жертве, которой понесли Минато и Кушина. Зрение Изуны затуманивается, а сознание исчезает. Несколько мгновений спустя, Хирузин вместе с несколькими Анбу и Сакума прибывает на место происшествия. Это Хирузин смотрит на малыша Наруто, потом на безжизненные тела Минато, Кушина и Изуны. Он немедленно бросается к ним и осматривает их тела. Минато и Кушина мертвы. Хирузин делает глубокий вдох и печально вздыхает. Он подходит к Изуне и осматривает его. Он все еще дышит. Подходите и немедленно отнесите его в больницу деревни Листа. Он ученик Цунаде, отведите его к ней. Хирузин кричит и отдает приказ одному из охранников Анбу. Тот быстро подхватывает Изуну и бросается к больнице Листа. Уваа, уваа, эхом отдавались крики младенца. Хирузин обращает свое внимание на новорожденного и берет его на руки. Он очень похож на Минато. Итак, он, новорожденный сын Минато и Кушины. Хирузин замечает схожие черты Наруто. Посмотрев ниже на пупок малыша, он замечает 8 триграмм, запечатывающая печать. Минато запечатал девятихвостого в своем новорожденном сыне, хотя и знал все тонкости этого дела. Кажется, что в этом деле есть гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Только один человек может дать мне ответы. Я должен подождать, пока он придет в сознание. Я не верю, что Минато мог так опрометчиво поступить. Господин Третий, что прикажете мне сделать в этой ситуации? Сакума кланяется Хирузину и ждет дальнейших распоряжений. Иди и помоги оставшимся жителям деревни. Составь список умерших и организуй для них похороны. В связи с этим инцидентом нам придется провести экстренное совещание. Деревня не может быть без лидера. В этом инциденте Коноха понесла огромные потери. Смерть четвертого Хокаге и гибель многих людей. Мы даже не оправились от потерь третьей великой войны Шиноби, а тут сразу же мы столкнулись с такой катастрофой. Сакума кивает Хирузину и дает указания ближайшим Джоунинам и Чоунинам. Хирузин уносится прочь вместе с малышом Наруто на руках. Два Анбу остаются там, чтобы охранять тела Минато и Кушины. Мне нужно встретиться с Бивакой и узнать у нее подробности нападения. Внутри одного из подземных убежищ, Шисуи лихорадочно ходит взад-вперед с напряженным выражением лица. Итачи, я уже встречался с Изуной Нейсаном. Он телепортировался, чтобы сразиться с Девятихвостым сразу после того, как я встретил его. Я беспокоюсь за него. Надеюсь, у него все хорошо. Я не хочу потерять Изуну Нейсана. С Изуной Нейсаном все будет в порядке. Он намного сильнее нас обоих. Он сможет легко сбежать с помощью дзюцу телепортации, если ситуация станет неблагоприятной. Ты должен верить в силу Изуны Нейсана, заверил Итачи Шисуи. Но и у него было напряженное выражение лица. Надеюсь, ты прав. Я верю в Изуну Нейсана. Просто у меня плохое предчувствие по поводу всего этого испытания. Шисуи молча смотрит на луну в ночном небе. Глава 75. Экстренная встреча. Хирузин передает Наруто Сакума. Позаботься о нем, он герой деревни. Его родители пожертвовали своими жизнями, чтобы защитить деревню. Я не хочу, чтобы их наследник пострадал. Не волнуйтесь, Хокаге сама. Он сын четвертого Хокаге. Кроме того, Минато был сенсеем Какаши. Я буду защищать его. Сакума держит на руках спящего Наруто. Хирузин кивает Сакума и исчезает. Несколько мгновений спустя Хирузин прибывает в разрушенную скрытую комнату. Он ошеломлен, увидев нынешнее состояние комнаты. Как же так, барьер все еще существует. Как враг преодолел барьер? Бивака, бивака. У Хирузина было плохое предчувствие, когда он отчаянно выкрикивал имя своей жены. Ответа нет. Хирузин бросается внутрь комнаты, или в то, что от нее осталось, и ищет ее. Вскоре он замечает тело старухи. Он обнимает женщину, и слезы текут из его глаз. Мое ужасное предчувствие сбылось. Бивака. Хирузин какое-то время сидел неподвижно и оплакивал смерть своей жены. Я должен искать ответы у этого ребенка Учихи. Он единственный живой свидетель всего случившегося. Хирузин уносит мертвое тело Бивака внутри больницы скрытого листа. Цунади прищелкнула языком, глядя на Изуну. Его запасы чакры иссякли. Он перенес огромную потерю жизненных сил, и в его кишках зияет дыра размером с кулак. Интересно, как этот ребенок пережил этот инцидент. Это чудо, что он попал сюда. Цунади осматривает лежащего без сознания Изуну. Не умирай, малыш. Я верю в тебя. Твои слова дали мне новую надежду в моей жизни. Я не хочу, чтобы твое пламя погасло, прежде чем оно ярко засияет. Цунади отчаянно использует свое исцеляющее дзюцу, чтобы исцелить Изуну. Рана вокруг живота Изуны заживала очень медленно. Несмотря на все усилия Цунади, Изуна так и не пришел в сознание. Что же случилось с ним, что он получил такую рану? Ранее появился девятихвостый и напал на деревню. Этот парень не настолько безрассуден, чтобы ввязываться в бой с девятихвостым, несмотря на то, что он знает, каковы шансы на победу. Хирузин прибывает в больницу Конохи и непосредственно встречается с Цунади. Цунади, как дела у этого ребенка? Он пришел в сознание? Цунади отрицательно качает головой и отвечает Хирузину. Он все еще в коме. Его рана смертельна. Я не знаю, когда он придет в сознание. Сенси, расскажите мне подробности событий, которые произошли в деревне. Не чувствуя опасности в описании ситуации Цунади, Хирузин все рассказывает ей. Она печально вздыхает и смотрит на Изуну. Я все еще не могу поверить, что Минато и Кушина погибли в этом инциденте. Даже Изуна в таком ужасном состоянии. Враг должен был быть безумно могущественным, раз все так случилось. Да, раньше я ощущал огромное количество чакры на окраине Конохи. Эта вспышка чакры была другого масштаба. Даже чакра девятихвостого не могла сравниться с ней. Что за враг питает злобу на Конаху? Хирузин рассказывает об этом Цунаде. Оба они задумываются над этим. В комнату входит Анбу и кланяется Хирузину. Господин третий, старейшины деревни хотят начать экстренное совещание. Они требуют вашего присутствия на этом собрании. Я скоро буду. Хирузин отвечает ему. Член Анбу уходит, используя технику мерцания тела. Сенси. Похоже, ваши дни на пенсии подошли к концу. Вы должны заново заняться делами деревни, замечает Цунади. Хирузин вздыхает и выходит из больницы. Деревня важнее семьи. Я не могу допустить, чтобы этот инцидент разрушил усилия Хаширамы и Табирамы Сенсея. В конференц-зале старейшины деревни и вожди кланов собрались, чтобы обсудить необходимые действия. Хирузин приходит в зал заседания и начинается дискуссия. Наша деревня потеряла своего лидера. Нам нужно найти нового компетентного Хокаге, который будет присматривать за деревней. В противном случае сила деревни ослабнет, и враг воспользуется этой возможностью, чтобы нанести нам удар. Данза поднял этот вопрос. Я согласен с Данза. Мы должны назначить нового Хокаге, чтобы сохранить стабильность в деревне. Хамура поддерживает Данза. Было бы трудно найти идеального кандидата на место Хокаге. Джирая, Цунади и Сакума уже отказались от этой должности, а других способных шиноби в деревне нет, отвечает Кахару. Думаю, я смог бы. Почему бы не позволить господину третьему вернуться на должность Хокаге? В прошлом он прекрасно руководил деревней, и все мы знаем о его способностях. Он может продолжать свое правление, пока мы не подготовим преемника на эту должность. Шикаку перебивает Данза и излагает свое мнение. Хаэм, это замечательная идея. В разговор вступают многие другие старейшины и вожди кланов. Тогда решено, господин третий сохранит за собой пост Хокаге, пока мы не найдем нового преемника. Кахару и Хамура выносит окончательный вердикт. «Я не согласен с вашим решением. Хирузин недостаточно компетентен, все мы видели это во время третьей войны Шиноби». Данзо не соглашается. «Я не совсем согласен с вашим мнением, Данзо сама. Господин Третий хорошо справился с мирным договором. Коноха понесла бы больше потерь, если бы война продолжалась. Итак, я поддерживаю Третьего». Шикаку снова перебивает Данзо. «Шикаку прав. Сообразительность господина Третьего предотвратила тяжелые потери деревни. В разговор вмешались многие другие старейшины. Очень хорошо, встреча официально закончена. Хирузин Сарутоби восстановлен в качестве Хокаге. Он по-прежнему будет третьим Хокаге деревни, скрытой в листве». Кахару и Хамура завершают встречу. Несколько мгновений спустя, Хирузин, Хамура, Кахару и Данзо сидят за столом в отдельной комнате рядом с кабинетом Хокаге. «Я все еще не согласен с вашим решением». Данзо хлопает ладонью по столу. «Данзо, Хирузин, самый могущественный шиноби в деревне. Кроме того, все другие потенциальные кандидаты не заинтересованы в этой должности или они не подходят для нее». Кахару затыкает Данзо. «Как бы то ни было, мы собрались здесь, чтобы обсудить причину нападения Девятихвостого. Хирузин, ты отвечал за дела Джинчуруки. Как все обострилось до такой степени?» Хамура спрашивает Хирузина. «Враг смог прорвать барьер, и он даже убил Бивака и остальных Анбу, охранявших Джинчуруки. Минато запечатал Девятихвостого в своем новорожденном сыне Наруто Намикадзе. Кроме того, Учиха, близкий Минато и Кушине, сражался с ними. Ребенок в тяжелом состоянии. Я положил его на госпитализацию в больницу Листа. У него есть ответы на все наши вопросы». Хирузин объясняет все своим друзьям. «Хирузин, отдай Девятихвостого и этого мальчишку Учиха Корню. Девятихвостый превратится в оружие, которое защитит Коноху. Наша Коноха ослабла за последние несколько лет. Если мы сможем контролировать Девятихвостого, то наша сила резко возрастет. Кроме того, я допрошу этого мальчишку Учиху и соберу всю информацию об инциденте», требует Данзо. «Нет, так не пойдет. Наруто, сын Минато Намикадзе. Его отец пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти деревню. Наруто, герой деревни. Я не позволю тебе превратить наследника Минато в бессмысленное оружие. Что касается Учихи, то у меня нет права голоса в этом вопросе. Он ученик Цунаде, Сакума, Минато и Кушины. Я не думаю, что Сакума и Цунаде позволит тебе допрашивать его в корне. Я допрошу малыша и получу от него ответы. Теперь, если у вас есть какие-либо другие сведения по этому вопросу, то представьте их, Т.Ч.» Данзо щелкает языком и усмехается. «У меня есть информация относительно Девятихвостого. Кто-то призвал Девятихвостого в деревню. Он появился в клубе дыма, похожем на дым от призыва. Кроме того, он появился рядом с территорией Учих. Сражаясь с Девятихвостым, я заметил, что он находится под сильным гиндзюцу. Это приводит только к одному выводу. Учиха контролировал Девятихвостого. Они выпустили его на деревню и устроили эту резню. Данзо, полиция клана Учиха очень помогла во время нападения Девятихвостого. Именно они первыми начали действовать и эвакуировать мирных жителей. Кроме того, Фугаку вместе со многими другими старейшинами клана Учиха сражался против Девятихвостого. Я не думаю, что твое заявление имеет какой-либо смысл. Это может быть совпадение или подстава против Учих. Хирузин не согласен с Данзо. Наивный. Ты слишком наивен, Хирузин. Обычный Шаринган не может контролировать Девятихвостого, но как насчет Мангеки Шарингана? Я уверен, что ты знаешь о силе Мангеки Шарингана. Мадара Учиха был ярким примером этого. Он напал на деревню с Девятихвостым. Данзо констатирует факт. В этом есть смысл. Но мы все равно не можем обвинять Учих без веских доказательств. Их вклад и заслуги неоспоримы. Давай пока оставим это и сосредоточимся на восстановлении деревни. Хирузин заканчивает дискуссию, выходя из комнаты. Кахару и Хамура следуют за ним. Данзо смотрит им вслед и сжимает кулак. «Я все еще слаб по сравнению с Хирузином. Орочимару, я надеюсь, что твои исследования окажутся плодотворными, иначе мне придется избавиться от тебя». Данзо смотрит на свою правую руку. Глава 76. Переселение клана Учиха. Внутри больницы деревни Листа. Чакра Изуны восстанавливается достаточно, чтобы активировать его исцеляющий фактор. Рана на животе быстро заживает. Через несколько мгновений его рана затягивается и Изуна приходит в сознание. Цунаде, изучающая медицинское заключение неподалеку, замечает изменения в теле Изуны. Это невероятно. Изуна сонно открывает глаза и осматривается. Он лежит на кровати с прикрепленной к нему капельницей. медленно встает и снимает капельницу. «Малыш, ты наконец пришел в сознание. Как ты себя сейчас чувствуешь? Как медик, ты должен знать свое состояние лучше, чем кто-либо другой». Изуна разминает руки и мускулы. Боль, которую он чувствовал ранее, проходит. Он делает несколько шагов, встает перед Цунади и кланяется ей. «Спасибо, Цунади-сан, я оправился от травмы и готов к работе. Ты должен поблагодарить Хирузина-сенсея. Он был тем, кто прислал тебя сюда. Ты был в ужасном состоянии, когда оказался здесь. Кроме того, что это было только что, малыш, твое исцеление было почти на том же уровне, что и моя божественная регенерация, если не выше». Цунади с любопытством посмотрела на Изуну. «Ух, как ей это объяснить?» Изуна молчит. Цунади вздыхает и замечает. «Я знаю, что у каждого шиноби есть свои секреты и техники. Если ты не хочешь раскрывать его, то я не против. Но ты всегда можешь мне доверять. Спасибо, Цунади-сан. Надеюсь, ты никому об этом не скажешь. Я поведаю тебе все в будущем». Внезапно что-то щелкает в голове Изуны, и он с тревогой спрашивает Цунади. «Цунади-сан, где Наруто?» «Сын Минато Кушины. Он был со мной до того, как я потерял сознание». «Успокойся, Изуна. Наруто в порядке. Хирузин-сенсей пока о нем заботится. В конце концов он назначит смотрителя для Наруто». Цунади успокаивает Изуну. «Цунади-сан, у меня есть к тебе просьба, если ты не против», просит Цунади Изуна. «Что ж, говори свою просьбу. Я выполню его, если это будет в моих силах», уверяет Цунади Изуну. «Цунади-сан, деревня не позволит мне позаботиться о Наруто. Я Учиха, и многие старейшины будут против этого решения. Итак, я хотел бы попросить тебя позаботиться о Наруто по крайней мере в течение 5 лет. Ты можешь оставить его, когда он поступит в академию. В это время я лично буду тренировать Наруто. Это было последнее желание Минато Кушины. Надеюсь, ты согласишься». Цунади некоторое время поразмышляла, прежде чем вздохнула. «Хорошо, я позабочусь о Наруто. Изначально я планировала уехать из деревни вместе с Шизуне, но твоя просьба откладывает мой отъезд. Я поговорю об этом с сенсеем. Кроме того, Наруто – это часть Узумаки, как и я, так что это делает нас семьей. Я буду его крестной матерью и буду заботиться о нем». Цунади соглашается на просьбу Изуны. «Кроме того, Хирузин-сенсей хочет узнать от тебя подробности всего инцидента. Судя по всему, ты единственный оставшийся в живых, кто знает подробности. Я отвечу на все его вопросы после похорон». Изуна переодевается и телепортируется с места. Позже, во время траурной церемонии, Изуна присоединяется к другим учихам во время траура. Он молча смотрит на плачущего младенца Наруто, положенного в корзину перед символом воли огня. «Мы потеряли много жизней, включая 4-го Хокаге Минато и его жену Кушину Узумаки. Факты, стоящие за этим инцидентом, до сих пор неизвестны. А пока давайте оплакивать наших товарищей». Все шиноби молча отдают дань уважения своим погибшим товарищам. Цунади подходит к корзине и берет Наруто на руки. «Тэче». Данзо цокает языком и пристально смотрит на Хирузина. Хирузин игнорирует его и продолжает церемонию. «По крайней мере, у Наруто не будет такого несчастного детства. Минато Кушина – это лучшее, что я могу сделать для нынешнего Наруто. Ему нужна материнская любовь, а Цунади будет отличной матерью». Изуна смотрит на удаляющуюся спину Цунади и других жителей деревни. Внутри отдельной комнаты Данзо хлопает ладонями по столу и спрашивает Хирузина. «Хирузин, что все это значит? Почему ты позволил Цунади заботу об этом Джинчоурике? Ты же знаешь, какая она безответственная». «Данзо, я не хочу слышать никаких претензий по этому поводу. Цунади вызвалась позаботиться о Наруто. Кроме того, оба они являются частью Узумаки. Я изменю фамилию Наруто на Узумаки, чтобы враги Минато не выследили его сына. Пребывание с Цунади также даст ему дополнительную защиту». Хирузин упрекает Данзо. «Мы согласны с решением Хирузина. У нас есть другие важные вопросы, чтобы ломать голову. Почти треть центральной Конохи была разрушена. Мы должны провести встречу с главами различных кланов, чтобы обсудить восстановление и переселение. Кахару и Хамура обсуждают серьезные вопросы. Давайте позовем их и начнем собрание». Внутри большой конференц-зал. Хирузин, Кахару и Хамура сидят на местах старейшин, а главы различных кланов сидят вокруг стола. На столе лежит большая карта Конохи, и Данзо объясняет планы главам кланов. С длинной палкой в руках Данзо ходит взад и вперед вокруг стола, объясняя. «Девятихвостый вызвал большие разрушения по всей деревне. Почти треть деревни разрушена. Для реконструкции мы решили пересмотреть ряд границ деревни. Он указывает палкой на определенную часть карты и объясняет. Мы хотели бы, чтобы клан Набурами переселился в этот район. Клан ранее подал заявку на заселение леса, поэтому мы приняли это во внимание. Шиби Абурами кивает Данзе и тот продолжает. Территория клана Нара не входила в зону поражения, поэтому они останутся там, где находится штаб полиции Листа, которому был нанесен ущерб, будет восстановлен здесь. Данза указывает на самый дальний конец деревни, почти на ее внешнюю окраину. Фугаку нахмурился при этом решении, и клан Учиха переселится вместе со штабом. Фугаку встает и хлопает ладонями по столу. Господин Данза, клан Учиха составляет полицию Листа, которая защищает скрытый лист, а это место находится слишком далеко от центра деревни. Мы не сможем действовать быстро в чрезвычайной ситуации. Другие главы кланов согласно кивают. Данзе перебивает Фугаку и оспаривает. У нас есть анбу для таких чрезвычайных ситуаций. Полиция Листа должна ходить на тренировочный полигон, не так ли? Это место находится рядом с районом, который идеально подходит для тренировок. Вы можете использовать эту территорию исключительно для тренировочных площадок Учих. Хирузин указывает на факты. Продолжим. В связи с реконструкцией штаба полиции Листа, клан Учиха также переселится. Дома и здания, которые были сохранены, будут. Данза продолжает объяснять планы строительства. Внутри храма Нака, многие сотрудники полиции Листа собрались на тайное собрание. Его возглавляли Фугаку и старейшина. Изуна идет к храму Нака и замечает Итачи у ворот храма Тори. «Как поживаешь, Итачи?» – спрашивает его Изуна. «У меня все хорошо, Изуна Нейсан. Отец вызвал тебя на собрание». Итачи спрашивает Изуну. Изуна входит в храм Нака и встречается с Фугаку. «Итак, собака Анбу явился на собрание. Один из полицейских насмехается над Изуной. Что ты делаешь на этом тайном собрании?» Его спрашивает другой полицейский. «То, что я здесь делаю, вас не касается». Изуна активирует свой шаринган и пристально смотрит на полицейского. Полицейские активируют свой шаринган и смотрят на него. Изуна бормочет. «Гиндзюцу, шаринган». Полицейский сильно потеет и тяжело дышит. Другой пытается развеять гиндзюцу, но терпит неудачу. «Хватит. Прекрати эту ненужную ссору прямо сейчас», — кричит Фугаку. Изуна рассеивает гиндзюцу и идет впереди Фугаку. «Ты вызвал меня, глава клана. Да, сегодня мы проводим тайное собрание клана и ты тоже один из элиты клана. Мы начнем встречу прямо сейчас». Фугаку дает знак начать обсуждение. «Во время инцидента с девятихвостым нам, Учихам, не поверили, подумали, что мы использовали наш шаринган для управления девятихвостым», замечает один из членов Учиха. «Хуже того, некоторые говорят, что Учиха стал причиной инцидента с девятихвостым», кричит другой член. «Они переселяют нас на окраину деревни, чтобы следить за нами». Другой член высказывает свое мнение. «Это, как во времена второго Хокаге, когда Учиха были окружены и изолированы в одной части деревни». Другой жалуется. «На этот раз он еще дальше. Деревня подозревает нас», вмешивается следующий. «Глава, мы не можем принять это решение. Мы должны отвергнуть это прямо». Один из участников взбесил толпу. «Глава, глава, глава», кричат все в один голос. «Вы совершенно правы, но другие кланы также согласились с переселением. Учихи не могут быть единственным голосом несогласия». Фугаку прерывает их. «Но, глава, я сделаю все, что в моих силах, чтобы согласовать условия. Но мы должны принять этот шаг. Передайте это всем. Это все. Разойтись». Фугаку освобождает их. Изуна встает и начинает уходить, но Фугаку останавливает его. «Изуна, останься. Мне нужно кое-что обсудить с тобой». Изуна останавливается и ждет, когда заговорит Фугаку. Через некоторое время, когда все разошлись, Фугаку заговорил. «Изуна, ты был частью Анбу с момента правления последнего Хокаге. Итак, это делает тебя заслуживающим доверия человеком в глазах Хокаге. Я бы хотел, чтобы ты наблюдал за старейшинами деревни, особенно за Данза Шимура и Хокаге, и докладывал мне об их делах. Благополучие клана должно быть в приоритете. Я не хочу, чтобы наш клан Учиха исчез в летописях истории, подобно клану Синджу. Ты будешь нашим шпионом в Анбу». «Что? Он хочет, чтобы я шпионил в Анбу? Я не хочу, чтобы клан Учиха исчез. Я буду действовать соответственно для блага моей семьи». «Да, глава клана, я позабочусь об этом». Фугаку кивает и отпускает Изуну. «Я достаточно силен, чтобы справиться с Данзо. Но сначала я должен собрать доказательства против него. Орочимару все еще в деревне. После того, как Орочимару покинет деревню, я приведу свой план в действие. Изуна погружается в свои мысли и отправляется домой, используя технику мерцания тела. Глава 77. Допрос. Изуна упаковывает багаж вместе со своей семьей. Их дом пережил нападение Девятихвостого, но им пришлось переехать на новое место. Изуна берет большую часть своего багажа, делает какие-то знаки рукой и складывает их в свиток. Техника ограждения. Боже, боже, это слишком удобно, Изуна-чан. Фумика изумленно смотрит на Изуну. Изуна почесывает затылок и отвечает: «Я научился технике фуиндзюцу у четвертого Хокаге и его жены Кушины Узумаки», — печально произносит. Атмосфера становится мрачной. Акира, Ягами, Айка, Фумика и Шисуи молча смотрят на Изуну. Анбу с помощью техники мерцания тела появляется перед Изуной. «Вице-капитан, Хокаге сама вызвал вас. Пожалуйста, проследуйте за мной в кабинет Хокаге», — шепчет Анбу Изуне. Изуна с помощью техники мерцания тела направляется в сторону кабинета Хокаге, и член Анбу следует за ним. Внутри офиса Хокаге Хирузин сидел за столом с закрытыми глазами. Данзо, Кахару и Хамура стоят перед ним. «Хирузин, я хотел бы понаблюдать за допросом. Я просто хочу услышать подробности инцидента», — требует Данзо. «Мы также будем наблюдать за допросом», — заявляют Кахару и Хамура. «Данзо, парень не совершил никакого преступления. Он – доверенный член Нанбу, который продвинулся в званиях благодаря своим заслугам. Достижение через год звания вице-капитана говорит о его талантах и навыках. Ты не должен относиться к нему скептически. Он был очень близок с Минатой Кушиной с детства. Я не сомневаюсь в достоверности его слов». Хирузин защищает Изуну. «Хирузин, в нападении Девятихвостого замешан клан Учиха. Ты хочешь, чтобы я поверил, что этот инцидент не связан с ребенком? Я проверил записи о его присутствии в деревне. Последние 3 месяца его не было в деревне. Как раз перед атакой Девятихвостого он чудесным образом появился из ниоткуда. Он даже пережил нападение на Девятихвостого, в результате которого погибли 4-й Хокаге и его жена. Ты хочешь, чтобы я поверил его рассказу?» — настаивает Данзо. «Хорошо, я позову Инаичи из клана Яманака, чтобы он присмотрел за ребенком. Он легко сможет распознать любую ложь, смешанную с правдой». Хирузин соглашается с Данзо. «Нет, так не пойдет. Он капитан Нанбу. Он специализируется на сборе и удалении информации. Скажи Инаичи, чтобы он использовал технику психопередачи сознания их клана, чтобы проникнуть в подсознание ребенка и поискать его воспоминания. Я пошлю одного из своих членов корня, чтобы извлечь информацию из ребенка». Данзо добавляет еще одно условие.